никакой работы не работайте. И приносите всесожжение в приятное благоухание Господу из крупного скота, двух тельцов, одного овна и семь однолетних агнцев. И при них в приношение хлебное, пшеничной муки, смешанной с елеем, 0,3 части эфы на каждого тельца, 0,2 части эфы на овна и 0,1 части эфы на каждого из 7 агнцев. И 1 козла в жертву за грех для очищения вас. Сверх постоянного всесожжения и хлебного приношения при нем приносите сие мне с возлиянием их. Без порока должны быть они у вас».